Стоит ли теперь удивляться, что Костю с Димой уже в поезде пасли? Странно, что взяли аж в Харитме, могли и раньше подсуетиться. Зервар, гнусная рожа, по радио сообщил, куда следует, что один из давешних торговцев снова объявился и снова направляется в Харитму. На первой же попавшейся станции в поезд подсели те самые крепкие ребята из жандармерии. Вот, кстати, почему поезд опоздал. Небось, этих самых ребят и дожидались. И вот почему не все они в итоге поехали в жандармерию. Или как там, департамент охраны порядка, что ли? Ребята, дежурившие в вагоне, на самом деле не из Харитмы, а из какого-то городка близ железнодорожной ветки. И после успешной операции, вероятнее всего, они попросту направились домой, в этот самый городок. Хотя стоп, поезд же не сразу возвращается. Впрочем, это не важно. «Господи, о чем я думаю?» — одернул себя Костя. «Какая, блин, разница, когда и куда джавальские жандармы подались после операции по нашей поимке? Нужно понять, что делать дальше, а не размышлять о всякой ерунде». Секундой позже он сообразил, о чем нужно спросить. Обязательно нужно. «Скажите, господин Фертье?» — спросил Костя со всем возможным тактом. «Что вы имели в виду, когда упоминали, будто бы мастер Хитауца уладил все финансовые дела моего напарника с зерваром 9-й заставы?» «То и имел», — отозвался советник. «Виарел на обратном пути должен был уплатить пограничникам транзитный налог, так ведь? Однако стрельба вынудила вас уйти к себе в Маранг прямо из Харитмы, поэтому Хитауцы самостоятельно переправил нужную сумму пограничникам и сообщил, от кого она поступила. На мой взгляд, вполне достойный поступок. Впрочем, у предприятия Хитауцы прекрасная деловая репутация, и было бы странно, если бы он поступил иначе. Можно не сомневаться, что и с недавно купленным домом Виарелла все в полнейшем порядке. Не так ли?» «Надеюсь, что так», — вздохнул Костя. «Если Хитауцы действительно закрыл долг, — подумал он, — то моя миссия выполнена. Но не мешало бы лично проверить, действительно ли это так. То бишь встретиться с самим Хитауцы и удостовериться у него. А он в Халиакре. Советнику хочется, чтобы я тоже туда направился. Стало быть, можно с чистой совестью подчиниться клондальцам, пока они к этому не склонили силой. Они могут так поступить. И так, безусловно, поступят. Когда к тому вынудит наше упрямство, если мы с Димой его зачем-нибудь проявим. Единственное, что смущало Костю, это собственная неопытность, а значит, неизбежная наивность. Не водят ли его за нос? Не кормят ли сказочками? Но, с другой стороны, зачем? Не такая уж он важная птица. По правде говоря, так и вовсе не важная, просто очередной неофит из Маранга. Может узнать людей из очага, тем и ограниченно ценен. Более ничем. «Надо соглашаться», — подумал Костя, разгрызая орех. «Надо соглашаться». Ночевать Костю с Димой определили в мансардную комнатку, куда помимо двух коек, двух тумбочек и небольшого стола со старомодной электрической настольной лампой ничего больше и не влезало. Дима по обыкновению молчал, а Костя все еще находился под впечатлением беседы с советником Фертье. С одной стороны, Костя сознавал, что его довольно ловко завербовали, с другой — облегчались его собственные планы. С третьей — Костя понимал и то, что все спецслужбы всех миров именно так и вербуют себе агентов, подсовывая иллюзию единых целей и несомненной выгоды. Да-да, Косте посулили и деньги, и протекцию, и поддержку, и даже домик не хуже, чем купил Виарел, только в Клондале. Но домик потом, сначала нужно было послужить. Костя не питал особых иллюзий насчет себя. Ну какой из него рыцарь плаща и кинжала? Максимум — соглядатый информатор. Да и то еще надо убедиться, получится ли. Да, сейчас он клондальским агентам реально нужен, потому что может узнать людей из очага. В Халиакре не принято расспрашивать первого встречного, кто он и откуда. И если люди из мира чумы действительно укрылись там, есть шанс, что Костя их опознает. И именно в этот момент Костя перестанет быть ценным для клондальцев. Правда, Фертье прозрачно намекнул, что интересы Клондала простираются и на территорию Маранга тоже, причем Костя даже не очень этому удивился. Насчет шпионажа против собственного мира, как ни странно, он не испытывал ни малейших колебаний или угрызений совести. Да, Россия — его родина. Но эта родина в течение всей его недолгой жизни только отнимала и унижала, и ни разу даже не подумала защитить или помочь. Когда Костину квартиру обнесли, полицейская контора отсылала Костю к участковому, а участковый — в полицейскую контору. Налоги на зарубежные подработки приходилось платить дважды. Первый раз — за рубежом, второй раз — тут. Потому что мордастым инспекторам требовалась какая-то справка, получить которую нормальный человек физически не мог. А покупать выходило дороже даже не налогов, а заработка целиком. И так куда ни сунься, квартплата выше пенсии, налог выше оборота, попробуй защититься от бандита, посадят тебя, а не бандита. Ну ее в жопу, такую родину. Нет, не то чтобы Костя был склонен к протестному воровству из супермаркетов или одобрял торговлю тухлым мясом. Такими действиями любимое государство не накажешь. Костя даже неизбежные налоги платил исправно, скрежетал зубами, но платил. Однако, если подворачивалась возможность уклониться очередного непонятного побора, уклонялся без колебаний, не нанося вреда нормальным людям и не позволяя себя дрючить зажравшимся чиновникам и продажным полицаям. Вполне приемлемый для честного россиянина девиз. В общем, Костя склонялся к тому, чтобы принять предложение Фертье. Тот ведь тоже не дурак и прекрасно сознает, что палить из револьвера и уходить от погонь отнюдь не Костина стихия. Скорее всего, Косте предстояло поучаствовать в становлении информационных технологий на территории Клондала. Фертье без сомнений попытается использовать Костины мозги и земные возможности. Правда, применять все это придется на центрумской элементной базе, а значит, о компьютерах придется забыть. Но информационные технологии вовсе не исчерпываются компьютерами и техникой вообще. Во многом они существуют и работают в человеческом сознании, в людских головах. России и Земле не будет вреда, если в центруме слегка приподнимется Клондал. Тем более он и без того постепенно приподнимается. Просто с Костиным участием этот процесс пойдет чуточку быстрее. Костя настолько погрузился в размышления, что пропустил первую за довольно долгое время реплику Димы. Когда Дима насладился собранием местных ножичков, алебард и кремниевых пистолей, он присоединился к Фертье и Косте. И с этого момента действительно важных разговоров советник больше не заводил. Так вежливо трепались на отвлеченные темы. Дима отмалчивался. Только когда разошлись спать, и Костя уже собирался стянуть свою робу, Дима наконец-то подал голос. «Погоди раздеваться», — тихо сказал он. «Что?» — насторожился Костя. «Есть возможность уйти», — без предисловий сообщил Дима. «Не стопроцентная. В основном потому, что тебе тоже нужно участвовать, но все же...» «Охраняют хорошо, однако дыры все-таки есть. Будем пробовать». «Зачем?» — удивился Костя. «Откуда я знаю, зачем?» «Нас сюда силком притащили. Вдруг ты этим недоволен и желаешь на свободу? Вот и ставлю тебя в известность. Если постараться, можно уйти». «Теоретически, если нам нужно уйти, можно уйти хоть сейчас. Правда, только домой, в квартиру Виарелла. Но я не уверен, что мы уже сделали все запланированное». «Умник», — буркнул Дима. «Ты пробовал отсюда ходы открывать?» «Нет», — признался Костя. «А что?» «Ну, попробуй». Костя пожал плечами. Вспомнил все, чему учился под руководством Виарелла совсем недавно. Сосредоточился и... Ничего не вышло, портал не открылся. Костя пыхтел и сосредоточивался добрую минуту, но тщетно. Насколько легко удавалось открыть проход в центрум из комнаты Виарелла, настолько же бесплодными оказались его попытки сейчас. «Клондал долго выбирал место для посольства», — назидательно произнес Дима, когда Костя сдался и прекратил попытки. «И выбрал удачно, так что если уходить, то только ногами, без фокусов». «Да ну, брось!» — пробормотал несколько раздосадованный Костя. До сих пор он был уверен, что в самом крайнем случае всегда можно улизнуть на землю. Оказалось, далеко не всегда. «Незачем нам уходить», — сказал Костя, отгоняя неприятные мысли. «Завтра с клондальцами в Халиакру поплывем». «Куда?» Без особого интереса уточнил Дима, словно ему, в принципе, все равно было, куда направиться. Просто он не расслышал название. «В Халиакру или Таламазу, если по-джавальски». «Это в гнездо их горное на востоке? Бандитскую резиденцию?» «Видимо», — вздохнул Костя и подумал. «Какие подробности открываются?» «Впрочем, Фертье упоминал Тартугу». «Зря я теперь удивляюсь». «Все равно хитаутцы там», — для вящей убедительности, ввернул Костя несколькими секундами спустя. «Это кто тебе сказал, советник?» — поинтересовался Дима. «Ну а кто еще? Я больше ни с кем не общался». «Понятно», — кивнул Дима. В голосе его угадывался легкий скепсис. «Предлагаешь не доверять?» Костя склонил голову на бок и с любопытством воззрился на охранника. «На что, мол, намекаешь?» «Предлагаю проверять», — ответил тот, на этот раз равнодушно. «Мало ли, что эти хитрованы насочиняют». Дима помолчал, потом махнул рукой. «Ладно, раз уходить не будем, тогда надо выспаться». И, расстегнув только верхние две пуговицы, потянул через голову свою пустынку. Костя отрубился сразу, едва коснулся головой подушки. И тут же, без перехода, настало утро. Так крепко он спал. Но пробудился, тем не менее, легко и сразу, едва в дверь постучали. «Да?» — вскинулся Костя, опершись на локоть. В комнатку заглянул один из давешних молодцов. Кажется, его звали Баруди. «Подъем!» — басом прогудел он. «Через четверть часа завтрак!» 15 минут вполне хватило. Вскоре Костя, Дима, советник, Фертье и еще четверо парней, включая Баруди, сидели за тем же столом, что и вчера. И кельнер тоже был вчерашний, совершенно такой же торжественный и по-английски невозмутимый. На завтрак он подал омлет с овощами, два салата, один из них мясной, гренки и чай. «Откуда у них тут чай?» — подумал Костя с неожиданным интересом. «Неужели сами выращивают? В принципе, климат позволяет, тепло. Или все-таки возят с земли?» Совсем недавно Косте довелось прочесть историю становления чая в Европе. Узнал много нового. И что чай изначально китайцы продавали англичанам только за серебро. И что англичане достаточно скоро подсчитали свой серебряный запас, прослезились, быстренько подсадили значительную часть Китая на опиум и совершенно без эмоций принялись продавать опиум китайцам опять-таки исключительно за серебро. Звериный оскал капитализма. Иначе и не скажешь. Потом мысли Кости внезапно перепрыгнули на вчерашнюю неудачную попытку открыть обратный ход. В принципе, он помнил наставления Виареллы и его же поправки к собственным заблуждениям. Ход в Центрум можно было открыть далеко не из всякого места на Земле. Места, где ходы открывались особенно легко, именовали локациями, иногда вероятностными точками. Каждая локация в большинстве случаев выводила примерно в одни и те же места Центрума. В большинстве. Но не абсолютно во всех случаях. Индивидуальные способности проводников также играли достаточно важную роль. Самые сильные могли открыть ход практически отовсюду, кроме совсем уж мертвых зон. Просто сильные — на значительном удалении от центра локации. Обычные — примерно в центре. Слабые — в центре лишь некоторых локаций. Виарел был обычным, но зато ему несказанно повезло. Пятиэтажка, в которой он давно и надежно снимал квартиру, стояла непосредственно в пределах одной из локаций. Ход Виарел мог открывать и из своей квартиры, и с лестничной клетки, безразлично на каком этаже, и даже на улице, но лишь у самого подъезда или небольшого пятачка под собственным окном с противоположной стороны дома, где стояли между чехловатых деревьев две обшарпанные лавочки, и вечерами постоянно заседала местная хулиганствующая молодежь, а днем иногда задерживались окрестные алкаши. До случая со стрельбой в зеленом причале Виарел пребывал в убеждении, что обратный ход открывается только из того самого места, в которое попадаешь с земли. Виарел это место даже столбиком обозначил, чтобы не путаться. Почему он так решил, он и сам уже толком не помнил. Но принял как данность, привык. И открывать обратный ход еще откуда-нибудь вообще не приходило ему в голову. Не мудрено, что открытый Костей прямо из харитмы ход Виарелла здорово ошарашил. Однако еще больше ошарашил его тот факт, что все знакомые ходоки в Центрум были прекрасно осведомлены. Обратный ход вовсе не привязан к точке входа. Обсуждать подобные базовые сведения в среде ходоков-торговцев было как-то не принято. И в итоге оказалось, что Виарелл несколько лет жил в обнимку с собственным заблуждением. На обратном пути, напрасно таскаясь из Харитмы и других джавальских городков, назад в окрестности девятой заставы, в Приморскую степь, к родимому столбику. Это было досадно. Но люди часто становятся пленниками довольно странных и неожиданных заблуждений. Во время вынужденного постельного марафона Виарел созвонился с парочкой приятелей и навел справки, после чего громко назвал себя идиотом. Костя это прекрасно помнил. Кстати, запомнил он и то, что все подобные переговоры Виарел всегда вел либо по-клондальски, либо по-джавальски, либо еще на каком-то незнакомом Косте языке, но точно не молдавском. Молдавский Виарел использовал только в общении с земляками-поставщиками, которые про чужие миры слыхом не слыхивали. С редкими посвященными только на языках Центрума. В общем, случай был классический. Не было счастья, да несчастье помогло. Тем не менее, мертвые зоны, откуда обратные ходы не открывались ни при каких обстоятельствах, существовали и в Центруме. И в одном из таких мест харитмы устроили посольство хитроумные клондальцы. Надо полагать, отнюдь не случайно, а затем, чтобы гости из миров лепестков, которым неизбежно предстояло появляться в стенах посольства, не могли безнаказанно улизнуть домой. Вполне в духе высокой дипломатии. Твердить о доверии и сотрудничестве, но не забывать о запорах на клетке. Утром сад, посреди которого стояло клондальское посольство, казался еще краше вчерашнего. Тем более, что вчера Костя не больно-то и оглядывался. Жандармы и наручники ввергли его в некое подобие ступора. Когда не веришь, что происходящее действительно происходит. И действительно с тобой, а не с кем-нибудь еще. Но со вчерашнего дня Костю попустило. Поэтому он с энтузиазмом озирался. Сад вокруг особнячка был ухоженный и в самом деле красивый. С клумбами, ручейками, беседками и лавочками. При этом старых и довольно толстых деревьев было неожиданно много. Они давали спасительную для здешнего климата тень. И все это в совокупности производило впечатление райского места. Но долго глазеть и любоваться не получилось. Дорожка от входа в здание к калитке была не очень длинна. У входа, естественно, дежурили два сотрудника. Один из них придерживал калитку в открытом состоянии, второй на вытяжку стоял у караулки. Снаружи напротив калитки дожидался большой самоходный экипаж, до отвращения похожий на карету, только без лошадей. Он и отделан был в том же стиле, вычурно, с позолотой и прочими излишествами, и, вероятно, по местным меркам выглядел богато, но у Кости вызвал лишь приступ неудержимого веселья. Это не укрылось от внимания Фертье. «Допотопная машинерия, да?» — усмехнулся он Косте. «Ну, с точки зрения жителя Маранга действительно выглядит старомодно. Костя изо всех сил старался соблюдать политес и не обижать аборигенов Центрума. В Джавале таких немного, можете мне поверить. Да и в других странах тоже. Разве что в Сургане автомобили успели распространиться в приличном количестве, но там они унылые и однотипные, без излишеств. И к тому же не продаются в частные руки. А это? Это же произведение искусства, разве нет?» «Увы, я не ценитель», — вздохнул Костя. «Простите». Фертье величаво обернулся, охранник как раз запирал калитку. Советник что-то быстро и неразборчиво сказал ему, и тот, выпрямившись, ответил. «Конечно, господин советник». «Прошу», — пригласил Фертье, указывая на экипаж. Один из сопровождающих молодцов уже отворил дверцу и замер, ожидая, пока все рассядутся. Костя успел рассмотреть, что водитель сидит в отдельной кабинке впереди. Только и всего. Внутри экипаж еще больше напоминал карету, только бар был устроен не между сиденьями, а по центру, в виде круглого столика со сдвигающейся крышкой. Да и сиденья для пассажиров тоже располагались полукругом. Когда все расселись и дверца захлопнулась, оказалось, что на ней, в свою очередь, имеется откидное сиденьице, как в коридоре купейных вагонов. Клондалец, придерживающий дверцу при посадке, на него и уселся. Фертье немедленно полез в бар за сигарой, а автомобиль тем временем тронулся. Оказался он неторопливым и тряским, хотя и не до такой степени, как вчерашний рыдван начальника жандармерии. А вот в окно глядеть получалось плохо. Костя сидел на заднем сиденье ближе к выходу, слева от Фертье. До правого окна было далековато, а ближнее, левое, заслонял сидящий на откидном сиденье клондалец. Двигатель шипел и чихал, Какое жуткое зелье он использовал в качестве топлива, Костя боялся даже предположить. Напротив откровенно дремал Дима, откинувшись на спинку. Автоматик свой серебристый он сегодня повесил под пустынку, видимо, чтобы зря не мозолил глаза клондайцам. Даже в полудреме Дима придерживал рукой стоящий у бедра рюкзачок. «Всегда начеку», — подумал Костя с легкой завистью. Сам он так не умел, мог проснуться от малейшего шума невдалеке, но мог и бессовестно дрыхнуть, когда буквально над головой довольно громко пьянствуют друзья. Такое уже бывало и не однажды. И заранее поручиться за своевременное пробуждение Костя бы не рискнул. Он и на будильник бывало не реагировал, из-за чего опаздывал на работу и злил шефа. И в конце концов чаша терпения у того переполнилась. А ведь не проспи я в тот день на работу, я бы не столкнулся в разбойнике с Виареллом и не попал бы в Центрум. Осознал вдруг Костя. Смешно. Проспал, вылетел с работы и ушел носильщиком в чужой мир. Клондайцы с утра были малоразговорчивы. Фертье дымил сигарой и задумчиво глядел за окно. Ребята-атлеты вообще не страдали говорливостью, да и не предполагала их служба болтовню без команды. Потому что это публика? Не надо быть пророком. Силовое звено посольства, оперативники, а заодно и охрана высокопоставленных лиц. Они и сидят так, что клондалец, загораживающий Косте вид из окна, в любой момент может на Костю навалиться, а двое других с двух сторон без труда блокируют Диму. Еще и четвертый есть снаружи, с водителем сидит. Да и водители в дипломатических миссиях обычно не лишены многих полезных оперативных навыков. Минут через 40 Костя начал подозревать, что экипаж едет той же дорогой на Гоойду, где проезжали они с Виареллом в первый визит. Еще минут через 15 подозрения переросли в уверенность, а там вскоре и финишировали, на уже знакомом пятачке перед мастерскими господина Хетауцы, спустившись по длинному и извилистому серпантину с прибрежного обрыва, почти к самой воде. Оперативники-клондальцы были собраны и деловиты, действовали решительно и, как показалось Косте, привычно. Первый открыл дверь и выпрыгнул наружу. Тот, что ехал с водителем, уже стоял на дорожке, ведущей мимо конторы Хитауцы к причалу. Костя не заставил себя ждать. Выбрался из экипажа и посторонился, чтобы не мешать выходить остальным. К нему присоединился Дима, потом еще один оперативник. И только после этого экипаж покинул Фертье. Ни слова не говоря, первый клондалец повернулся к экипажу спиной и быстро зашагал прочь. Второй выразительным жестом предложил Диме с Костей следовать за ним. Когда обходили клумбу с увядшими мальвами, Костя заметил, что советник приподнял шляпу и на ходу слегка поклонился, а от входа в домик донесся дребезжащий тенорок вахтера и Йорхи. «Доброго здоровья, господин Бернардино!» «Бернардино?» — мысленно хмыкнул Костя. «Интересно, сколько у господина советника имен?» Он сам-то все помнит. Впрочем, послы сильных держав, ну или советники послов, обычно не жалуются на память. Профессия обязывает. Точно так же, как обязывает иметь много имен, фамилий и прозвищ. На площадке перед пирсом гуляла шестиногая такса. Но, завидев процессию, она поджала хвост и немедленно слиняла под одну из перевернутых лодок у самой воды. Возможно, запомнила чей-нибудь бесцеремонный ботинок и вторично рисковать не хотела. Ведущий оперативник, нигде не задерживаясь и ни на что не отвлекаясь, дошагал до пирса и направился вдоль него. К единственному пароходику, пришвартованному в самой дальней части. Пароходик, а точнее говоря, катер на паровом ходу, был не тот, которому Костя когда-то помогал швартоваться. У того на корме не было пестрого шатра и креслец под ним. Да и вообще тот напоминал трудягу-рыболова или просто грузовичок на плаву. Этот же походил скорее на маленький прогулочный теплоходик. Да чего там, тут даже стюарт присутствовал в ослепительно-белых брюках, белой безрукавке и матросской бескозырке с помпоном на макушке. Капитан тоже был тут, на этот раз нисколько непримечательного телосложения мужичок лет 50, высушенный солнцем и ветрами, но одетый вполне элегантно и производящий впечатление, если не аристократа, то уж точно человека образованного и продвинутого. Для своего времени, конечно. В общем, катер и команда выглядели опрятно и благообразно, ни грязи, ни сажи, и труба покрашена в белый цвет, хотя дымок из нее поднимался самый обыкновенный — черный. Возглавляющий шествие оперативник кивнул капитану и легко перепрыгнул через борт, не дожидаясь, пока выскочивший откуда-то снизу матрос, естественно благообразный и в чистом, снимет цепочку и перекинет на пирс короткий трапик без перил. Фертье к этому времени, поравнявшийся с Костей и Димой, без задержек прошел на борт и уселся в самое удобное кресло по левому борту. Позже Костя понял, почему именно это. Едва погрузились, матрос убрал трап и выпрыгнул на пирс. Носовой швартов просто отдал и забросил на бак, а кормовой снял с кнехта и удерживал на руках. Машина в недрах катера заработала громче и отчетливее. Дым из трубы повалил гуще. Было слышно, как капитан из рубки перекликается с машинным отделением через трубу телеграф. Вскоре катерок ощутимо вздрогнул и слегка завибрировал, видимо, заработал винт. Почти сразу капитан скомандовал матросику, и тот вместе со швартовым запрыгнул на корму, пробежался снаружи борта по привальному брусу и через борт перескочил уже между шатром и рубкой. Советник Фертье царским жестом вынул из кармашка часы, ловко встряхнул, отчего крышка откинулась, и пристально поглядел на циферблат. 7:20, — удовлетворенно сказал он. — Думаю, успеем до темноты. — Накаркает, — тихо-тихо произнес Дима, так, чтобы расслышал только один человек — Костя. Катерок бодро тянул к выходу из бухточки. Первые 2 часа Костю укачивало до одурения. Он долго боролся с периодически накатывающими приступами тошноты, пока Стюарт не сжалился и не принес ему соленой минералочки. Костя удивился, но послушно приложился к стакану, отчего его едва не вывернуло тут же, но каким-то немыслимым усилием он все-таки удержал содержимое желудка в себе. «Ничего, ничего», — буркнул Стюарт. «Сейчас полегчает. Смотри на берег, а не на воду». Костя решил, что сидеть нет больше мочи, и, цепляясь за планшир, ушел на бак. Там он встал в самый уголок, где борта катерка сходились и образовывали режущий волну форштевень. Правый берег, низкую косу, было плохо видно, а вот обрыв на материке напротив виднелся во всей красе. И, о чудо, дурнота действительно отступила, едва Костя сосредоточил взгляд на суше, а не на волнах. Сразу перестало казаться, будто качается все. И катерок, и море, и Джавальское побережье, и даже солнце в небе. Мир снова обрел стабильность. Берег, разумеется, оставался незыблемым и неподвижным. Покачивался на волне только катер. И когда Костя мысленно сосредоточился на стабильной системе, берег, небо, солнце, вестибулярный аппарат за несколько минут пришел в норму. Очень скоро Костя порозовел, а до того был практически зеленым. Правда, сам он этого, конечно же, оценить не мог. Вот уже и свежий морской бриз бодрит и вдыхается с удовольствием, и морская прогулка уже не кажется пыткой, да и вообще жизнь налаживается. Потом подошел Дима, встал рядом. «Ну как, ожил?» — поинтересовался он. «Вроде да», — облегченно признался Костя. «Не знаю даже, чего меня так расколбасило. Вроде по Шексне на теплоходе катались, ничего подобного не было». «Да фиг ли той Шексны?» — фыркнул Дима снисходительно. «Тут волна морская, совсем другое дело. За косой в открытом море еще хлеще, точно тебе говорю». Костя непроизвольно передернул плечами. Открытого моря ему пока отчаянно не хотелось. Еще часа через 2 организм окончательно привык к качке. На берег теперь можно было не смотреть вовсе. Когда солнце подобралось к зениту, Костя даже ощутил голод, весьма бодрящий, и тут Стюарт, очень кстати, принялся разносить обед, жаркое. Хотя стол в центре шатра имел по периметру небольшой бортик, никто им особо не пользовался. Каждый держал миску на весу одной рукой, ложку другой. Именно ложку, видимо, в море так было принято, даже и жаркое было с обилием полужидкой подливы. Вилкой такое, пожалуй, не особенно и осилишь. Советник подобным простецким манерам немало не удивился и принял как должное, ну а Костя с Димой и подавно не возражали. Подкрепившись, Костя еще более повеселел, откинулся в плетеном кресле и с удовольствием поглядывал по сторонам. Он, наконец, понял, почему Фертье выбрал кресло по левому борту, ветер дул именно слева, из степей, и сносил дым из трубы вправо. Но иногда, довольно редко, какое-нибудь хитроумное завихрение бросало клуб дыма вниз и в сторону кормы, так что Костя отчетливо чувствовал запах гари. Но Костя сидел по правому борту. До советника же совершенно точно дым не долетал. Ветер все сносил прочь. Потом появились дельфины и долго плыли рядом с катером, выныривая то справа, то слева, то перед самым форштевнем. Добрых полчаса пассажиры, которым заняться было решительно нечем, с удовольствием на них глазели, переходя с кормы на нос и обратно. Команда на это поглядывала снисходительно. Время до вечера пролетело неожиданно быстро, вроде бы только недавно обед подавали, а тут уже и ужин поспел. На этот раз Стюарт принес бутерброды с бужениной и сладким лучком, а еще терпкое красное вино, которое удивительно приятно пилось. Костя вообще-то недолюбливал сухие вина, они казались ему нестерпимо кислыми, аж челюсти порой сводило. Но это то ли не было совсем сухим и содержало какой-то сахар, то ли просто было очень хорошим, пилось на ура. И опять же настраивало на благодушный лад и странным образом позволяло коротать время. В общем, Костя оглянуться не успел, как солнце за кормой коснулось воды, а далеко впереди замаячило нечто, с такого расстояния было не разобрать, но правил капитан в точности туда, помалу забирая к левому берегу. Костя поначалу недоумевал, а где же неприступные горы, которые должны окружать Халиакру? Советник Фертье развеял его недоумение, объяснив, что до Халиакры еще 150 миль минимум день пути, а сейчас они намереваются пристать в небольшом прибрежном городишке Авура и там заночевать. В принципе, катер мог идти и ночью, но в Авуру все равно всегда заходил, поскольку требовалось пополнить запасы пресной воды для машины. А если требовалось, то и угля подгрузить. Но Фертье планировал провести в Авуре всю ночь, о чем и не замедлил объявить. Причалили уже в сумерках, при этом произошла забавная мелочь, когда сходили с катера, едва Костя ступил с трапа на настил маленького пирсика, в окружающем мире что-то внезапно переменилось, Костя в замешательстве замер, а через секунду сообразил, в чем дело. Мир покачивался. Вместе с пирсом, набережной, близкими строениями, небом и горизонтом. Не сильно, чуть-чуть. Такое впечатление, будто Костя не на берег с катера вышел, а наоборот, взошел на борт гуляющего на волнах катерка. «Что, качает?» — участливо спросил капитан. «Да», — признался Костя ошеломленно. «Ничего, это нормально», — усмехнулся капитан. «К волне прикачался. Теперь на берегу штормит. Не боись, сейчас пройдет». Прошло, но не так быстро, как ожидал Костя. Еще минут пять он ступал, словно по палубе, готовый в любой момент накрениться, хотя под ногами лежала незыблемая двухцветная серо-розовая плитка набережной. Набережная выглядела очень живописно, и не только из-за плитки. Горели фонари, прогуливались празднично одетые горожане, играл духовой оркестр, голосили торговцы, булочками и ситром, Костя даже слегка ошалел от этих народных гуляний. Прямо напротив причала располагалась гостиница, называлась она так же, как и весь городок, Авура, половина пути. Как выяснилось, именно потому, что располагалась примерно посередке между Харитмой и Халиакрой. У Кости при виде всего этого, видимо, сделался очень жалобный вид. До такой степени, что Фертье вопросительно поглядел на него и осведомился. «Что-нибудь случилось?» «Господин советник», — тихо поинтересовался Костя. «А можно искупаться? Я 10 лет море не видел». Костя ожидал, что Фертье рассмеется, настолько по-мальчишески его просьба прозвучала. Практически «дяденька, позвольте». Но советник веселиться не стал, только выразил легкое недоумение, почему, мол, нельзя. У гостиницы, как выяснилось, даже свой закрытый пляжик имелся, с кафе и кабинками для переодевания. Только не прямо на набережной, а чуть в стороне, где побережье покрыто желтым песочком, и на некотором отдалении от моря торчат зеленые свечки кипарисов. Более того, Фертье даже вызвался составить компанию Косте, поскольку отужинали на борту, в гостинице только поселились, задерживаться не стали. Да и то, поселились, громко сказано. Багаж клондальцы с катера не сгружали, за исключением небольшого саквояжа Фертье, видимо, с самыми необходимыми предметами туалета. Зачем, если завтра поутру все равно в путь? Дима, разумеется, рюкзачок прихватил, поскольку являлся ходячим воплощением закона верблюда. Все свое ношу с собой. А Костя сумку оставил. Все равно там не было ничего особенно ценного. Банка консервов, пачка галет, да стеклянная бутылочка воды с завинчивающейся металлической пробкой. В карманах он оставил только деньги и вскрытое жандармами письмо мастеру Хитауцы. Да еще прихватил подаренную Виареллом деревянную зубную щетку и зубную пасту. Перед стартом выдавленную из стандартного пластикового тюбика в алюминиевую капсулу из-под кубинской сигары Ромео и Джульетта. Пляжик был огорожен. Чужих туда не пускали. Море неожиданно теплое и куда менее соленое, чем помнилось Косте по детской еще поездке в Симеис и Гаспру. Долго не хотелось вылезать из воды. Фертье и оба охранника давно уже попивали местное вино в почти пустом кафе, а Костя все бултыхался. Когда почувствовал, что подмерзает, присоединился к ним. Официант прямо у входа на веранду вручил ему огроменное махровое полотенце, вряд ли уступающее размерами простыне. Костя завернулся, рухнул в плетеное кресло, сделал глоток вина и остро почувствовал, что счастлив. Он не ощущал ничего подобного уже очень давно, даже с Машкой. Вернее, не так. С Машкой ему тоже бывало очень хорошо, и это отнюдь не сводилось к чистой физиологии. Но все-таки то было немного другое. То радость общения и единства с близким и симпатичным человеком. А сейчас Костя внезапно впитал неуловимую гармонию мира, в котором находился, и почувствовал, что и сам гармонично вписывается в этот мир. Не вообще, а именно сейчас, конкретно в данную минуту, искупавшись в море, глотнув терпкого вина и вслушавшись в теплый летний вечер. В нем, невидимый в темноте, играл духовой оркестр. Рядом волны с шипением накатывались на пляж, над головой сияли звезды, слегка приглушенные огнями цивилизации, но все равно безумно яркие и красивые. А в воздухе с басовитым гудением носились большие со спичечный коробок жуки. Вспомнив Машку, Костя тут же почувствовал укол совести. Все-таки нужно было ей позвонить. Он и раньше не баловал подругу частыми звонками. Раз в неделю отзванивался, не чаще. Обычно инициатива всегда исходила от Машки, и она иногда ласково называла Костю обормотом. А еще Костя внезапно осознал, что раньше никогда не испытывал подобных уколов совести. Не позвонил, да и ладно, подумаешь. Пожурят чуть-чуть обормота. Может быть, даже отвесят при встрече шутливый подзатыльник. Но потом ведь все равно поцелуют и простят. Костя закрыл глаза, вспомнил, как это Машкин запах, жадные и нежные ее губы, шепотом в самое ухо. И стало совсем стыдно. «Дурак я, дурак», — внезапно подумал Костя. «Она ведь ждала, наверное». Тьфу, что значит «наверное»? Точно ждала. О том, что меня выгнали с работы, Машка не могла не узнать. И маме, наверное, уже звонила, интересовалась, куда я пропал. Сколько ни расстраивайся в общей гармонии мира, а о том, чтобы в собственном маленьком мирке все было складно и правильно, тоже нельзя забывать. Почему-то осознал это и задумался об этом Косте только здесь и сейчас, в далеком чужом мире центрум. Раньше, что ли, не мог? Странно. Странно и необъяснимо. Пору думать, будто судьба нарочно все подстроила так, чтобы он угодил в дальние дали и, наконец-то, задумался о близких людях. Костя тихо чертыхнулся и поклялся сам себе. Первое, что он сделает, вернувшись в Вологду, это позвонит Машке. И черт возьми, устроит ей праздник. Что мешает открыть ход в степи, подарить ей вечер лета, тепла и моря? И это не просто пустое обещание. Костя твердо знал, что вернется и позвонит. И будет с ней. Неважно, на море или дома, в Вологде. Это, в конце концов, вторично. Главное, чтобы вместе. И его странным образом отпустило. Стыд, если не улетучился без следа, то перестал безудержно голодать душу. В кафе у моря просидели еще с полчасика. Костя как раз обсох и согрелся. Потом вернулись в гостиницу. Дима уже залег почевать. В номере напротив старательно бдил третий охранник. У него даже входная дверь была распахнута настежь. Уснул Костя, как и вчера, очень быстро, практически мгновенно. Растолкали его ни свет, ни заря. За окном было еще темно, небо, если и посветлело, то лишь самую малость. Дима уже сидел на высокой кровати, свесив ноги, позевывая и поигрывая затекшими плечами. У Костиного ложа склонился один из каландальцев и терпеливо пихал не желающего просыпаться Костю в бок. «Подъем!» — объявил он, увидев, что Костя наконец-то разлепил веки. 15 минут на умывание одевания и отходим. Завтрак на катере!» «Встаю, встаю!» — пробормотал Костя, приподнимаясь на локте. Второй день подряд его будили в раннюю рань. Естество природной совы против этого бурно протестовало, но ничего не попишешь, пришлось подниматься, взбадриваться холодной солоноватой водичкой из-под крана, натягивать робу и душераздирающе зевая тащиться за охранниками к выходу. По пустынной в этот предрассветный час набережной на маленький пирсик и затем на катер. Отплыли немедленно, воздух был тих и неподвижен, а штилевое море лежало как зеркало. Лишь у самого берега еле заметно шевелились и лениво накатывались на песок малюсенькие волны. В кипарисовых зарослях перекликались птицы. Небо светлело с каждой минутой, и было даже жаль, что эту приморскую идиллию безжалостно вспороло чмыханье парового двигателя. Костя пристроился на вчерашнем месте и наладился было подремать, но легкий вымпельный ветерок, существующий лишь в силу движения катера, подействовал на него неожиданно освежающе. Дым из трубы поднимался почти строго вверх и начинал слегка загибаться в сторону кормы, лишь из-за того же псевдоветерка. На коротком флагштоке лениво зашевелился клондальский флажок.